«Сам ты дифтерит. У меня прививка». «Ну тогда скарлатина. Тоже зараза». «Сам зараза. Пожалуйста, я буду пить последнее». И правда взяла бутылку после всех. «Ничего себе!» — язвительно заметил Костик. «Тут еще почти половина. А после подозрительной инфекции кто пить будет?» «Я буду», — сказал Шурка, — «чтобы не пропала водичка». «Не пропадет. Мы ее... вот так». Тина остатки воды ловко выплеснул на косматую пегую голову. Костик взвизгнул, кувыркнулся с крыльца. «Ладно, Тинища, за это я сочиню про тебя поэму! Только посмей!» Костик опять повис на турнике, покачался вниз головой, громко сообщил. «Готово! Слушайте! Тина-Тина, скарлатина, утопилась у плотины. Подождите, сейчас допридумываю. А, вот! Там дежурит водяной, будешь ты его женой!» Наступила тишина. Жаркая летняя тишина с жужжанием шмеля,